При заболеваниях кишечника. При заболеваниях кишечника с преобладанием синдрома гипотонической дискинезии запоров в периоды нерезко выраженного обострения ремиссии, а также в сочетании с поражением других органов пищеварения, пищу нужно подавать в неизмельченном виде, готовить на пару или отваривая в воде. Диета считается физиологически полноценной, с нормальным содержанием всех ингредиентов, повышенным содержанием механических и химических стимуляторов моторной функции кишечника. Исключаются продукты и блюда, которые усиливают процессы брожения и гниения в кишечнике. Полезны хлеб пшеничный из муки грубого помола или с добавлением пшеничных отрубей, несдобные сорта печенья, бисквит, сухари, пироги, несдобные с вареньем, повидлом, ягодами, супы на некрепком обезжиренном мясном и рыбных бульонах, борщи, свекольники, мясо нежирных сортов, телятина, говядина, курица, индейка, кролик, рубленное или куском. В качестве гарнира можно подать овощи в сыром и вареном виде, салаты, овощные запеканки. Особенно показаны свекла, морковь, помидоры, тыква, кабачки, лиственный салат, цветная капуста. Допускаются также гарниры из круп, макаронные изделия, яйца всмятку или в виде паровых омлетов, не более 2 яиц в день, молоко, сливки в блюдах и к чаю, кисломолочные продукты, неострый сыр, некислая сметана в небольших количествах, зелень петрушки, укропа, сельдерея, корица, гвоздика, лавровый лист, фруктовый соус. Можно включить в рацион холодные закуски из черной икры, нежирную ветчину, овощные и фруктовые салаты, при этом следует исключить овощи, богатые эфирными маслами, чеснок, лук, редьку, репу, редис, грибы. Полезны также свежие, спелые, сладкие фрукты и ягоды в сыром виде и в блюдах. Курага, чернослив, урюк, инжир, мармелад, пастила, зефир, варенье, джемы, сахар, мед. Обязательно нужно пить чай, отвар шиповника, некрепкий кофе, фруктовые и овощные соки.